и миллионы веков, вырабатываемую в ревниво хранимой природе, в неприкосновенной тайне формулу живой жизни, не принадлежащую отдельно ни одному поколению или веку, было совершено сознательное, потому особо кощунственное вторжение. Чаши весов дрогнули, и самый совершенный аппарат жизни, мозг человека с его почти безграничным потенциальным могуществом, совершил ничем не оправданное святотатство, совершил преступление и осквернил основы основ самой жизни и даже самой материи. Безнравственность этого поступка была настолько безгранична, что ее сразу нельзя было осознать, и ее осознание будет потом продолжаться долгие годы. Когда очередному 33-му президенту Соединенных Штатов Америки Гарри Труману доложили, что над территорией Русской Азии произведен атомный взрыв, он в душе подверг это сообщение довольно мучительному сомнению. Президенту Соединенных Штатов, самой могущественной страны мира, на какую-то долю секунды стало невыносимо жарко, потому что и ему не было чуждо ничто человеческое. Он только сейчас почувствовал дыхание вечности, и атомная вспышка 4 года назад словно отразилась в его глазах. У него остановилась кровь. Он понял, что именно этой мгновенной вспышкой над Хиросимой причислен к вечности. И еще, так как он был всего лишь человек, в нем тотчас словно сработала какая-то счетная машина, выбрасывающая из себя вариант за вариантом последствия этого случая уже лично для него самого, для его президентства на следующий срок, для его отношений с партией, сенатом, конгрессом, оппозицией, с военными и еще множество всяких сложностей, составляющих жизнь такого крупного по положению человека, как президент Соединенных Штатов Америки. От этого чувства ему стало неприятно, и он покосился на доктора Буша, приехавшего несколько минут назад по его вызову, словно проверяя, не заметил ли его смятение этот ученый муж, стоявший вот уже несколько лет во главе крупнейшего научно-исследовательского ведомства Соединенных Штатов Америки. И тот сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал тщательно по каким-то одному ему ведомым признакам выбирать сигарету в ящичке на круглом столе, затем небрежно сунул ее в верхний наружный карман пиджака. Доктору не нравились дилетантские суждения высокопоставленных генералов и сенатора, присутствующих тут же, раздражал их тон. Но он по-прежнему, как и в самом начале разговора, был невозмутим, корректен, сдержан и лишь слегка ироничен. Он чувствовал, что президент свое глубокое, наглухо закрытое беспокойство и недовольство переносит частично и на него, как будто он, доктор Буш, был виновен в том, что русские взорвали свою атомную бомбу намного раньше прогнозов американских военных и специалистов. Вторая причина, вызывавшая недовольство и у президента, и у сенатора, была уж и совсем смешна. Словно от того, что он, доктор Буш, согласится с их сомнениями в реальности происшедшего и подтвердит, что это может быть еще и не атомный взрыв, что-либо может измениться. А произошло самое обыкновенное дело. Расчеты на монополию, как и надо было ожидать, рухнули. Пусть несколько неожиданно. Лучше бы всего на этом и остановиться, поставить точку, согласиться на равновесие сил. Разумеется, доктор Буш слишком хорошо чувствовал пульс, дающий ускорение и наполнение современной жизни и политики. Он лишь подумал о призрачном равновесии сил, и ничего не сказал.